Глава сороковая. Настя. Не помню, как уснула. Скорее всего, усталость нагрянула нежданно, а под размеренный шум мотора я и вовсе отключилась. Просыпаюсь в хорошо знакомом мне месте. В спальне Влада. Надо же! Я, видимо, так крепко спала, что даже не заметила, как он перетащил меня из машины сюда. Взгляд цепляется за внушительных размеров букет алых роз, стоящий в вазе на тумбочке. Неужели они для меня? Как бы я ни злилась на Влада, все же приятен такой знак внимания с его стороны. Тяну носом аромат нежных бутонов. Приятный запах щекочет ноздри. Жаль, что его нет рядом. Такая вот глупая мысль проносится в сознании. Гоню ее ко всем чертям. Не нужен он мне сейчас. Боюсь снова подпустить его слишком близко. Раз уж во мне растет наш общий ребенок, и наше общение, и совместная жизнь неизбежны, то пусть будет так. Все-таки ребенку нужен отец. Но я хочу держать между нами дистанцию. Попытаюсь, во всяком случае, хоть и тянет меня к нему невыносимо. Не хочу, чтобы он был со мной только из-за ребенка. Ничего хорошего не выйдет из таких отношений. Поэтому, как вариант, ради нашего будущего малыша, мы можем попытаться сохранить теплые дружеские отношения. Так будет лучше для всех. У него не будет никаких обязательств передо мной, а я не буду страдать от боли в случае, если мы решим окончательно разойтись. День близится к вечеру, и я решаюсь выйти из комнаты, хоть с Валентиной Захаровной поздороваться. Что-что, а по этой добродушной женщине я безумно скучала. А где же Влад? Да и плевать. Наверняка занят своими делами. С ним я позже поговорю. Да и вообще, я не собираюсь спать с ним в одной постели. Попрошу его выделить мне отдельную комнату. «Настенька, как же я рада тебя видеть!» Увидев меня, женщина принимается сиять от счастья. Бросаюсь к ней в объятия. Она, как и всегда, колдует над приготовлением своих шедевральных блюд. «Я тоже, Валентина Захаровна!» С теплом отзываюсь я. «Будешь кушать? У меня тут пирог с капустой на подходе!» Принимается хлопотать женщина, усаживая меня за стол. От смешения различных запахов меня начинает мутить. И хоть раньше я любила капусту, то сейчас мне только лишь от одного ее запаха становится дурно. «Спасибо, но я не голодна!» Вяло отзываюсь я, ощущая, как резко подступает тошнота. «Что-то ты бледная какая-то, Настюш! Неужто заболела опять?» Женщина смотрит на меня с сочувствием. «Простите, я сейчас!» Извиняюсь я и быстрым шагом направляюсь в уборную. Умываюсь прохладной водой и пытаюсь дышать полной грудью. Спустя несколько секунд меня попускает и становится легче. Да уж, весьма неприятное состояние. Но я готова все вытерпеть ради малыша внутри себя. До сих пор не понимаю, как я могла его убить. Это было словно наваждение какое-то. Как же я рада тому, что все-таки передумала и оставила кроху. Я уже начинаю постепенно привыкать к тому, что внутри меня новая жизнь, и даже испытываю от этого легкий, волнительный трепет. Представляю, как скоро буду держать на руках малыша, как буду укачивать его на ночь, кормить грудью, купать и заботиться. Это так здорово! А когда воображаю, что все это будем мы делать вместе с Владом, то и вовсе приятная волна предвкушения растекается по всему телу. Когда выхожу из ванной, неожиданно натыкаюсь на него. Он смотрит на меня в упор, сводя брови на переносице. «Тебе плохо?» «Да так, немножко. Токсикоз начался», отзываюсь я, как бы невзначай. Стараюсь не обращать на него внимания. Не смотреть, не думать о том, что его присутствие рядом разжигает во мне огонь. Он всего лишь отец моего ребенка. И все на этом. «Ну разве непослушному сердцу прикажешь?» «Прости, что не оказался рядом. Кое-какие дела нарисовались, пришлось отлучиться». «Ничего себе! Влад отчитывается передо мной? Вот это да!» Изумленно смотрю на него, судорожно хлопая ресницами. «Ясно!» Робко выдаю я, натягивая непринужденную улыбку. «Не понимаю, как мне себя с ним вести?» «Пойдем ужинать? Или, может, тебе нужно отдохнуть? Я могу тебя проводить?» Влад, как и всегда, проявляет заботу ко мне. Это безумно приятно, дико волнующе и сладко будоражит душу. Внутри теплое нега разливается. Пойдем ужинать. Выбираю первый вариант, потому как присутствие среди нас двоих Валентины Захаровны немного успокоит мое бешено скачущее в груди сердце. Влад берет меня за руку и ведет в столовую. Сотни тысяч импульсов разлетаются по телу от прикосновения его грубоватых пальцев к моей коже. Кипучая лава постепенно заполняет все тело, и в нем стремительно повышается температура. Огонь везде, повсюду. И мне впрямь становится очень жарко. «Можно воды?» – пищу я, и Влад тут же срывается с места и подносит мне стакан с прохладной жидкостью. Залпом осушаю стакан, ощущая, что все это время испытывала дикую жажду. И дело вовсе не в токсикозе, а в том, что присутствие рядом этого мужчины заставляет меня изнывать от дурманящей разум любви. «Все в порядке?» – участливо интересуется Влад, садясь рядом со мной. В это время Валентина Захаровна накрывает нам стол с разными вкусностями. «Да?» – нерешительно отзываюсь я. «Ведь это все ложь. Ничего не в порядке. Я по-прежнему схожу по нему с ума с отчетливым пониманием того, что наши отношения заранее обречены на провал».